Здравия, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Это программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева, Алексей Орлов. Алексей, здравия тебе. Здравия. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я предлагаю поговорить вот о чем. Как-то недавно у меня был разговор с одной моей хорошей знакомой, молодой женщиной, которая уже немножко за 30, которая, в общем-то, встретила достойного молодого человека, сложила с ним пару, сложилась пара у них. И на мой вопрос, а почему у вас детей-то нету, детишек нет? Она сказала, что ну как, ну еще же не время, ну посмотри, там надо дом достроить, надо там еще вот что-то сделать. Я понимаю, что этот ребенок нужен, он обязательно нужен, дети нужны, и они будут. Ну вот, вначале нужно сделать вот это. То есть еще пока не время. Я знаю, когда нужно будет. Так вот, дальше после этой беседы я стала наблюдать вообще, что происходит в мире. И увидела такие моменты, услышала, вернее, даже тоже от знакомых. И говорят даже сами доктора, врачи говорят о том, что молодые девушки очень рано начинают вступать в отношения с мужчинами и предохраняются. То есть беременность для них это, ну, что-то, наверное, страшное на первых порах, пока они еще молодые, пока еще жизнь им что-то, как они думают, преподнести должна, или они должны достичь в этой жизни что-то, чего-то большего, карьеру построить. А затем, когда по их пониманию наступает время уже родить ребенка, то оказывается все не так-то просто. И ребенок почему-то не хочет к ним приходить. Вот почему так происходит? Давай об этом поговорим. Давай поговорим. А у тебя какие мысли на этот счет? Ну, вот у меня мысли как раз вот на этот счет где-то откликаются и с мнением врачей, что начиная рано отношения, причем неузаконенные отношения, часто и не с одним партнером, химические препараты, которые предотвращают беременность, всякие средства предохранения от этой беременности, вносят в организм свои сбои. И затем эти сбои уже не всегда получается поправить. Я думаю, здесь намного больше уровней. Поэтому надо рассматривать с разных сторон, не только с точки зрения медицины. Во-первых, настрой человека очень сильно влияет на то, как живет человек. Неоднократно проводились эксперименты, где подтверждалось, что мыслит человек, как мыслит человек, то в его жизни происходит. Такие обстоятельства и складываются. Организм наш очень податлив на мысли и установки, которые созревают у человека. Окружающее пространство также отвечает на все помыслы, замыслы человеческие. Мысль вообще материальная, есть такое выражение. Поэтому вот что заложено человеком в пространство, то в пространстве происходит. Об этом мы очень подробно разговариваем и рассматриваем эту тему на семинаре «Управление судьбой». Там рассказывается закон мысли, рассматривается всесторонне, откуда берутся мысли, как они взаимодействуют между собой, как они в человека приходят, что потом дальше происходит. Круговорот мыслей в природе полностью рассматривается. Поэтому если человек закладывает свою жизнь, то, что ему дети не нужны, в организме происходят определенные изменения, и детородные органы начинают работать совершенно не так, как они должны от природы работать. Поэтому если все время говорить «нет, нет, нет, нет», то в этом случае детородный орган перестает нормально функционировать. Но он, в общем-то, и существует, действие происходит, но не производится зачатие. Это как и у мужчин, так и у женщин. Второе. Очень часто складываются обстоятельства. Если, к примеру, мужчина не хочет, либо женщина не хочет, которые мешают забеременеть, либо мешают выносить. Неоднократно наблюдал разные случаи, когда мужчина, например, не хотел ребенка, или относился к тому, ну, будет и будет, ладно, так, ерунда. И вроде бы женщина забеременела, вроде все счастливо и хорошо. Но потом случается что-то, и у женщины происходит выкидыш. То же самое у женщин бывает. Когда она забеременела и сомневается в чем-то, мужчина хочет, но у женщины сомнения. Тоже происходит выкидыш. Медицинские аспекты уже посмотрела, о том, что противозачаточные средства химические насыщают организм женщины таким образом, что в дальнейшем эти органы нормально не работают. Или даже если происходит зачатие, то не может плод укрепиться и начать развиваться. Ну и, естественно, еще уровень один есть, это высший уровень, так называемый кармический, или предназначение по судьбе, хотя слово «судьба» или «судьба» тоже надо рассматривать очень подробно, и об этом мы говорим и же на семинаре «Родование жить без страха управления судьбой», что такое это самое «судьба» или «судьба», и что с этим счастьем нам делать. Но если не суждено, так не суждено. Однако судьба во многом строится не только до воплощения человека в эту жизнь, но и достраивается во время жизни. То есть такая ближайшая карма, то, что называется. Из кармы отложенная, которая на следующей жизни, есть ближайшая карма, которая вот складывается. Это причинно-следственные связи, говоря современным языком. Если убирать там эзотерические понятия. Сделал это, получаешь это. Пошел туда, по башке получил. Или пошел туда, что-то вкусное достал. Так что все эти моменты необходимо учитывать. Односложно, однозначно говорить, хорошо или плохо, я бы постерегся и не стал бы. А это правда, что душа ребенка выбирает родителей до воплощения, и она тоже выполняет свою карму? Прерывается беременность, отрабатывает еще что-то? Душа, как и дух и тело, это всего лишь инструменты высшего божественного проявления, высшего «я», то есть Бога. Поэтому тело – это всего лишь навсего аватар Бога, если мы говорим про человека, а не про биоробота, который живет по некой программе, кем-то установленной, не разбирается, кто он и зачем, ему это не надо. Так вот, если мы говорим про человека, то человек – это аватар. Аватар высшего проявления, себя самого, когда он есть Бог. А раз так, то душа – это только инструмент, как и дух – это инструмент, как и тело – это инструмент. Поэтому душа сама ничего не выбирает. Как и не выбирает автомобиль, куда ехать. Есть тот, кто управляет автомобилем. И двигатель не выбирает, с какой скоростью ему вращаться. Вот кто нажимает на педаль газа, тот и управляет скоростью двигателя. Кто рулит, тот и управляет. А сам автомобиль – это является вот тело. Поэтому есть дух, душа, тело, вот вместе соединенные, но есть тот, кто драйвер, кто управитель, и который может современным телом управлять на расстоянии. Ну, вот, например, сейчас есть много техники военной особенно, когда человека берегут, и человек находится за пределами досягаемости врага. Самолет летает, танк ездит, стреляет, все, а человек находится за пределами. Он сидит в бункере недосягаемый, и по специальной системе связи, которая защищенная, управляет этим оружием, этим орудием. И техника выполняет полавтомата многие вещи намного лучше, чем человек. Так вот, физическое тело – это такой же управляемый на расстоянии аватар, у которого есть и дух, и душа, и, ну и само тело. И есть сознание, есть связь, родовая нить, есть совесть, много что другое. Я говорю сейчас про человека, еще раз, не про биороботов, коих сейчас огромное количество, которые также рождаются, но у них просто программа заложена. Действий-то аватарами они не являются. Так вот, когда мы говорим про то, кто выбирает своих родителей, ведь выбирает высшее «я», то есть Бог выбирает. Тот, который находится в роду с такими же своими сотворцами, с такими же своими братьями, сестрами, родителями. И он кому-то родитель. И часто бывает так, что родитель приходит праправнуку, например, к своим детям на земле, которые там ему являются детьми, например, а здесь они его родители. Такое часто бывает. Так что, как сказал, душа, то есть сущность, выбирает, естественно, исходя из условий игры и потребностей, куда селиться, в какое место, в какое время, к кому селиться, с какой программой действий, или с какими задатками, с какими зачатками, с какими целями. Это вот там и варность уже предусмотрена. Что такое варность? Это не кто, когда тебя куда-то поставил, а варность – это твое предназначение по жизни. Это твои возможности по жизни, уровень воззрения, понимания, осознанности, готовности что-то делать, либо неготовности. И вот много-много-много элементов. Это такой рюкзачок, который находится у человека с инструментами для жизни. У одного он большой, у другого маленький. У кого-то что-то одно очень сильно представлено, у кого-то много сразу представлено. У кого-то, например, в большом количестве много, а у кого-то в малом количестве тоже много, но мало. Поэтому в полной мере быть таким серьезным дядей или тетей по жизни он не может и все время находится в состоянии, например, ребенка. Да, хорошо развитого, но ребенка. А у кого-то очень много проявлено. И ему уже в детских штанишках тяжеловато быть. И прям видно, как он растет. И где-то там годам 36 это такой человек очень серьезный, который занимает должности, который справляется с любой задачей. И руководство, и расставление по местам, и создание каких-то проектов и так далее. Поэтому да, человеческая сущность, участвуя в высшей игре со своими друзьями, товарищами, братьями, сестрами, родителями и предками, здесь вселяется в такое тело, которое предусмотрено этой игрой, и он его тоже предусматривал, и выполняет какие-то определенные задачи. Может ли быть предусмотрено высшей сущностью, которая вселяется сейчас, то, что он не родится? Или это все-таки ответственность, уже свобода выбора родителей, к которым приходит эта высшая сущность? Если на высшем уровне понятно, что человек задумал не рождение, а просто сексуальные утехи, где иногда возможно зачатие, то в этом случае нет необходимости высшей сущности сюда входить. Как правило, это просто биоробот, который зачинается, идет развитие до определенного момента, потом или аборт, или выкидыш, либо ранняя смерть. В высшей сущности это крайне редко нужно, потому что все эти игрушки вот такого низкого уровня, они уже пройдены. Но бывает такое, что когда человеку необходимо высшей сущности пройти вот этот маленький этап, чтобы что-то там понять, осознать, что-то подкорректировать в своей программе. Такое бывает, но сейчас это все реже и реже. Как правило, это зачинаются такие биологические плоды. То есть зачатия, они происходят в любом случае, да? Организм функционирует, если нужно, да? Нет. Но могут просто рождаться биороботы, да? Которые могут воспитывают рождаться точно так же, как детей, и которые потом просто своим родителям уже предоставляют уроки определенные. Я понял, что ты спрашивала про то, будет ли зачинаться, если выкидыш какой-то будет, либо аборт. Вот если предусмотрен выкидыш либо аборт, это понятно по программе, то тогда высшие сущности приходить не будут. Или приходят крайне-крайне редко. Обычно это просто биологический материал. Ну, как животное. Зачинается и все. Ну, и его выбрасывают. А вот если необходимо что-то внести в эту семью, что-то внести и подкорректировать в жизнь этих людей, папа и мама там условно, либо бабушек и дедушек, то в этом случае тогда возможны разные варианты. Может прийти как высокоразвитый человек, так и сущность очень низкого порядка, либо вообще какой-то биоробот, который вот задача есть всем вредить там, или всех радовать. Ну, какой-то, может, дурачок какой-нибудь родится, который не имеет никаких установок по жизни. Ну, дурачок у дурачок болтается и все. Понятно, немножко отклонились от темы, так как тема все-таки у нас была, почему же все-таки не хотят рожать женщины. Я предлагаю ее продолжить. Все-таки, и что же делать? Вот что делать в этой ситуации, когда женщины, современный мир настроен на то, что иди делай карьеру, все это потом ты все успеешь, у тебя все будет. Сначала заработай квартиру, купи машину, кредит. Причем вот это мысли девушек, которые еще не вышли замуж. Надо понимать, что эти мысли были специально этим девушкам, как и, в общем-то, и парням, вложены в головы и специально раздуты различные движения, там, свободные от ребенка, свободные от мужа, феминизм и прочее, прочее, прочее. Это все вкладывалось в головы для того, чтобы здесь устроить искусственный и естественный отбор. Те, ну, как сейчас говорят, нации, которые способны это понять, которые способны поддерживать уклады своих предков, они выживут. Все остальные пойдут на убой, на уничтожение. Это сделано для того, чтобы освободить землю от тех, кто не понимает, как жить. И на сегодняшний момент большинство людей нашего вида, нашего подвида, ну, те, которые относятся к расе, к сожалению, участвуют в этом искусственном отборе, как подопытные кролики. Их вот искусственно выбирают, но, по сути, это большой естественный отбор. Кто тупее, тот вымирает. Кто здравомыслие, тот живет. Поэтому, когда мы видим, что какие-то женщины в себя приняли, ну, как и парни, приняли в себя установки свободы секса, свободы поведения, свободы от детей, ну, я же не свиноматка, типа, что мне там рожать-то, да? Это говорит о том, что это тугие на ум люди, которые не понимают, что происходит. А раз так, то в этом случае их род прекращается, и они с этой земли уходят. И уходят очень тяжко. Уходы будут очень тяжелые таких людей. Будут какие-то катастрофы, будут какие-то неприятности личной жизни. Это потому, что они никому не нужны. Это отработанный материал. С ним никто цацкаться не будет, нянькаться никто не будет. Выбрали такой путь. До свидосики. Значит, вы хотите такой путь. И где-нибудь там после 40 начинаются очень серьезные проблемы в их жизни. Уход очень тяжелый. А вот когда человек продлевает свой род, когда он поддерживает свои родовые традиции, когда он живет в радости, благости и счастье с этим миром и с окружающими его людьми, то тогда у него происходит развитие, процветание. Ну, здесь, конечно же, накладываются какие-то кармические особенности, может быть, потому что их никто не отменял, как бы кто там чего не говорил. И если необходимо что-то отработать, отработать придется. Но эта отработка намного приятнее, намного легче, нежели чем отработка одинокой какой-нибудь женщины, которая делала бизнес, которая чем-то занималась в угоду своих личных представлений, которые ей вложили, и в ущерб своему роду, продлению своего рода. Это факт. Но это сейчас естественный и искусственный отбор в одном флаконе. Искусственный, потому что его специально устроили, а естественный, потому что это все подчиняется законам природы. Так устроено в этом мире. Слабый вымирает. Но бывают же такие моменты, что да, женщина вот мыслила так и жила вот по тем шаблонам, которые предлагает современный мир. Но в один прекрасный момент она все-таки поняла, что стоп, в моей жизни происходит что-то не то. Ребенок не приходит. Значит, ну и очень многие начинают разворачиваться, да, вплоть до того, что обращаются к роду, восстанавливают там цепочки родовые для того, чтобы пришел этот ребенок, вымаливают всячески там, да. И ребенок действительно приходит. То есть получается, что эту ситуацию можно исправить, пока человек жив, скажем так. Когда человек берет в руки топор, можно остановиться и топор не трогать. Когда человек поднимает топор в руки вверх, еще можно остановиться. Когда человек уже опускает топор себе на руку и отрубает руку, наверное, уже поздно молиться о том, дай-ка мне, Господи, или род, руку заново. Всему свое время. И если человек подходит к краю пропасти, еще есть возможность остановиться. Может развернуться и двигаться в другую сторону, делать нужные дела. Но если он спрыгнул в эту пропасть, уже кричать о том, что я хочу свою семью, я хочу родить детей. Можешь, конечно, кричать, можешь молиться, можешь обращаться к кому угодно, мантры можешь читать, медитировать. Но ты делал все, чтобы упасть в пропасть. Твое желание исполнено, ты в пропасть летишь. Чего ж ты теперь против этого выступаешь? Разве раньше нельзя было одуматься и понять, что в пропасть не надо прыгать, не нужно себе руку рубить топором? Всему свое время. Только дурак понимает, когда он уже падает, либо когда рука уже отлетела. А мудрый понимает до того, как он начинает что-то делать. Нас сейчас всех опустили на стадию смердов и нежитей. А смерды и нежити дальше своего носа редко что видят. Редко люди видят, что будет через день. Крайне редко через год. И только единицы смотрят на жизнь вперед. Я уж за жизнь вперед вообще молчу. Так и сделали. Это естественный искусственный отбор. Раз так случилось. Ты же женщина, ты принимала это. Ты же хотела какого-то там благосостояния, независимости, чего-то еще. Ну, за что боролась, на то и напоролась. Что хотела, то и получила. Что ж теперь-то роптать, что ж теперь-то делать. Ну, в штанах ходила. С мужиками боролась. Но мужики-то не рожают. Все. О чем разговор? Бывают исключения, но это исключения. А по большому-то счету в нашей жизни все устроено по определенному плану, по определенному графику. Один раз в год сады цветут, потом урожай зреет, потом надо собирать его и готовиться к зиме, хранить где-то урожай. А у нас часто уже зима катит глаза, а начинают... Где тут у вас цветочки-то были на деревьях? Дайте я посмотрю. На самом деле, я с тобой согласна, так оно и есть. Но выход-то какой? Что делать? Вот, вот сейчас есть возможность, нас, надеюсь, что смотрят, слушают молодые женщины, которые вот только создали семейные союзы или только начинают свою жизнь. Вот что им сейчас можно сказать для того, чтобы они что-то поняли, что-то смогли изменить? Ну, как и всегда говорили наши предки молодым девушкам и парням, берегите честь с молоду, занимайтесь продлением рода, занимайтесь самовоспитанием, самопознанием, познанием этого мира. Изменяйте себя, чтобы мир изменился. Ничто не изменилось, я ничего нового не скажу. Потому что потом будет поздно. Если женщина хочет счастливого своего женского продления в этой жизни, то, значит, необходимо женским заниматься. Если мужчина хочет, значит, необходимо мужским заниматься. А юнисекс здесь не прокатывает. Не пройдет это. Не случается такого, что ты являешься быком, а потом вдруг захотел родить. Или наоборот. Девушка, можно сказать, девушки, задумайтесь, естественный отбор, искусственный отбор или природный отбор никто не отменял. Он сейчас еще больше усиливается. И на вашу территорию приходят те, которые к этой территории вообще отношения никакого не имели. А раз так, через 20 лет их дети, родившиеся здесь, будут себя считать хозяевами этой земли. И вы, молодые сейчас девушки, тогда уже женщины в возрасте, будете испытывать какие-то неудобства, потому что вас будут окружать люди другого менталитета, другой генетики. Не хороший, не плохой, просто другой. Они по-другому мыслят, у них другие задачи. Говорить о том, ой, что это тут правительство кого-то тут запустило к нам, это бесполезно, это глупо. Вы создали условия вместе с мужчинами, чтобы вашу территорию заняли, потому что свято место пусто не бывает. Если вы не заняли это место своим продолжением, своими детьми и внуками, то обязательно придут те, кто это место займут. И это естественный образ жизни, природы. Если человек мыслит с точки зрения высшего, он это не допустит. Потому что в высшем все соединяется. И животное начало, и божественное. А если человек мыслит по животному, то тогда он и получает животный уровень. Что такое мыслить по животному? Это главное, чтобы был достаток, было на что жить. Все. Потом, после этого, когда есть достаток, есть на что жить, это уже продление рода. Так устроена наша жизнь. Вот если, например, какая-нибудь там собачка недокормлена, то у нее даже не начнутся такие дела, при которых она может быть интересна кобелю. И кобель, если совсем-совсем голодный, он тоже на суку не посмотрит, даже если на перед его носом задницей будет крутить. Но когда они накормлены, ну, в состоянии продлить свой род и породить щенят, то тогда они спариваются, все хорошо, случка происходит. То же самое здесь. Если человек мыслит только о физическом достатке, не о том, который необходим для продолжения рода, а о физическом достатке, который у него в голове сидит, ну, золотой там унитаз, какой-то майбах, яхта, квартира какая-нибудь там крутая и прочее, прочее, то он и будет в этом крутиться. У него других не будет мыслей. Он не задумается о продлении рода, потому что все мысли заняты и этим. Ну, как вот, напитаться. Те питаются только для того, чтобы продлить свой род, чтобы физическое тело было крепко. А здесь еще мозг у человека дан. Поэтому мозг тоже на чем-то питать. И вот напитали вот такими мыслями. Ну и что? Вот и все. Мозг голодный, не свершилось то, что нужно. И мы эти уровни, о которых в самом начале было сказано, учитываем, понимаем, почему потом дети не будут приходить. Другие интересы, другие задачи, да и время уже ушло. Поэтому, девушки, если вы хотите жить счастливо, то в этом случае задумайтесь о том, что сегодня вы услышали. Подумайте о том, как вы будете жить. И сможет ли вообще вы жить на этой земле, которая пока еще ваша. но уже с отложением во времени она становится чужая. Благодарю, Алексей. Напомню, что это программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева и Алексей Орлов. И сегодня мы подняли такой вопрос, почему молодые современные женщины не хотят рожать. На самом деле, оказывается, очень серьезная картина. Благодарю тебя, Алексей, за то, что так раскрыл этот вопрос. Но лично мне захотелось очень серьезно задуматься о своих потомках. Благодарю, что поднимаешь такие темы. Желаю всем добра. До новых встреч. Увидимся, услышимся. Будь добро.